Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Прочитаем из книги Деяний, 4 главы, с 13 по 22 стих. Книга Деяний, 4 глава, с 13 по 22 стих. Видя смелость Петра и Иоанна, приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтоб более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей». И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось это чудо исцеления. Итак, мы видим, что апостолы Иоанн и Петр в Синедрионе пред старейшинами, начальниками, книжниками, об этом записано в 5 стихе 4 главы, перед кем они стоят. И эти книжники, старейшины, начальники, видя смелость, мы читаем это, видя смелость Петра и Иоанна. Смелость – это значит мужество говорить открыто и прямо. И мы знаем, что это мужество не от человеков исходит. И мы можем где-то кичиниться, хвалиться как-то. Но здесь вот эта сила – это именно от Духа Святого, которым исполнены были ученики и спокойно стояли в Синедрионе и смело свидетельствовали, говорили о Христе. Смело говорили о том, что это Христос исцелил этого, который родился хромым и не мог ходить, его носили. Да, и сегодня он бегает, скачет, хвалит Бога, и народ прославляет Бога. И мы знаем, что уверовало около 5000 людей через это чудо. И они смело свидетельствуют Синедриону, да, книжникам, начальникам и старейшинам. И видя вот эту смелость, они приметили еще один момент, что это люди простые, но они возвещают Слово Божие. Они проповедуют Иисуса Христа, они ссылаются на Писание, но они приметили, что они люди-то не книжные. Откуда это? Об этом обо всем говорил Иисус Христос, что не вы будете говорить. Мы читаем Евангелие от Матфея, 10 глава, 19-20 стих. «Когда же будут предавать вас, не забудьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Вот это говорит именно Дух Божий, Дух Отца, Дух Святой в человеке. Не мы люди. Но откуда у нас это? У нас нет этого. Это дар Божий. Это Дух Святой провозглашает о Боге Отце, о Иисусе Христе Спасителе. И эти начальники, книжники, старейшины увидели что они простые люди, но они провозглашают силою, и люди идут и славят Бога, как мы читаем. И они, видя исцеленных, еще один момент, простите, между тем узнали их, что они были с Иисусом. Как бы, как оправдание себе, они узнали и ссылаются, ну вот, на Иисуса. Да? Ну, это ученики его. Но 14 стих, видим мы, видя же исцеленного человека, стоящего с ним, ничего не могли сказать вопреки. Это чудо явленное, ничего не могли сказать. Если читать Евангелие от Иоанна, в 9 главе, где исцелили слепорожденного, Иисус исцелил, тоже, который от рождения был слеп, и когда они разговаривали с этим исцеленным, они сказали: ты скажи, что этот человек, одну секунду, сейчас прочитаем. Двадцать девятый стих, 9 глава Евангелия от Иоанна. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, этого же не знаем, откуда он. И исцеленный человек отвечает им. Человек, прозревший, сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. Вот здесь вот, видя исцеленного, они просто не могли противостать. Не могли противостоять этому чуду, потому что грешников Бог не слушает. А если этот исцелен, кем он исцелен? Конечно же, Богом Отцом. Конечно же, им именно. Да, через апостолов Бог явил это исцеление. И они приказывают выйти им и совещаются между собой, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо все живущие в Иерусалиме известно, что ими сделаны явно чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Не могут противостоять этому. Но они пытаются закрыть им рот. Они говорят, ну что, боль не разглашалась это в народе, угрозами запретим им, чтобы не говорили об этом имени никому из людей. Угрозами люди противостоят открыто Богу, понимая, что это чудо Божье. Это люди, старейшины, книжники, начальники. Это те, которые в законе пребывают, читают, знают, но противостоят. К сожалению, это, как апостол Павел говорит, по неведению своему я ревновал, гнал церковь, убивал, подавал голос на убиение. По неведению. К сожалению, это происходит с людьми, когда вот не понимают, чего творят. Так Христос на кресте и говорил: Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Прости им. И дальше мы видим, что они, призвавшие, запрещают отнюдь, приказывают им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но ответ Петра, опять же, мы видим, что это не человеческий ответ. Дух Святой дает им что ответить. Простой ответ, но он опять же повергает и просто разрушает человеческие убеждения. Да? Он говорит: судите сами, что лучше слушать, человека или Бога? Просто рассудите. Да? Он говорит: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Кого лучше слушать, людей или Бога? Конечно же, ответ очевиден. Бог всемогущий и сильный. Бог не будет противостоять сам против себя, да? Тогда, когда закон власти принуждает нас идти против Бога, мы не должны повиноваться этому. Мы должны повиноваться властям. Но когда противостоят Богу, тогда нам нужно сказать: просто судите сами. Посмотрите, что лучше, человека слушать или Бога. Да, остаться верным Богу. Так Петр говорят: мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы те живые свидетели, мы не можем. И сегодня верующий человек, уверовавший, у него уста сами открываются возвещать истину о Христе. Хотя бы просто свидетельствовать, что со мной совершил Бог. Так мы знаем, когда Иисус Христос ходил по земле, когда Он пришел в землю Гадаринскую, вышел бесноватый, и когда Его Христос исцелил, Он пошел, Его Христос послал туда, потому что Он хотел идти за Ним. Он говорит: иди в свой город и засвидетельствуй, что сотворил с тобой Господь. Он пошел и начал проповедовать в своем городе о милости Божией, о том, что сотворил с ним Бог. Сегодня и нам проповедовать, свидетельствовать о том, что с нами сотворил Бог, проповедовать Иисуса Христа Спасителем, ибо Он пришел спасти людей. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, в простоте сердца говорить о любви Иисуса Христа, о том, что Бог любит нас, и что Он послал Сын в мир Сына Своего Иисуса, и что Иисус умер на кресте и в третий день воскрес. Путь спасения открыт для нас. Да благословит нас Господь быть верными, трудиться в этом направлении, свидетельствовать окружающим нас людям. И Бог, когда мы будем в Его деле, Он всегда будет давать нам силы. Всегда необходимо молиться перед свидетельством, взывать Господу. И Бог в нашей немощи даст силу Духом Святым прорекать о Его милости и о Его любви. Ему же за все слава, за эту великую милость, за этот дар спасения, за дар Духа Святого, который Он нам дал, чтобы мы провозглашали Его имя. Будьте благословенны. Аминь.